Глава 83. Как трудно учителю. Экзамены, экзамены. Если пройти по всем школьным коридорам, услышишь, как напряженно готовится к ним школа. За каждой дверью музыка, музыка, звуки почти готовых, а может быть и совсем готовых вещей. За каждой дверью то строгие, то ободряющие голоса учителей. А если пробежать по всем школьным коридорам, как это делает Марина, то вся школа покажется каким-то звучащим и гудящим ульем. Звуки рояля переходят в звуки скрипки, скрипки, виолончель, контрабас, арфу. Экзамены, экзамены. Марина обежала всю школу, вверх, вниз, и остановилась у дверей своего класса. Нужно бы где-нибудь позаниматься, да нет ни одного свободного класса. А сейчас ей играть Алексею Степановичу в последний раз перед экзаменом. С кем это Алексей Степанович сейчас занимается? А, с Витей. Вдруг Марина вспомнила, в самом начале года, когда она первый раз пришла в школу, она вот так же стояла у двери их класса, а в классе Алексей Степанович занимался с Витей. Марина прислушалась. Совсем, совсем по-другому стал играть Витя. И звук уже не такой резкий и скрипучий, какой бывает у многих начинающих. Витя так играл довольно долго. Смотри-ка, уже появились отдельные поющие нотки. И все стало мягче и музыкальней. Интересно, как ее игра изменилась за год? Ей самой это не так слышно, со стороны, наверное, слышнее. На экзамене вот это и выяснится. На экзамене и скажут, добилась она чего-нибудь за год или нет. Нет, что-то неважно, знает Витя свою экзаменационную программу, путается. Выждав паузу, Марина тихонько вошла в класс, поздоровалась и села у двери. Обстановка в классе была напряженная. Это чувствовалось сразу. У Алексея Степановича было строгое лицо. Ученики тихонько сидели на своих местах. «Еще раз», — сказал Алексей Степанович. Витя небрежно вскинул скрипку и заиграл. «Первый этюд», — отметила Марина. «У, такой большой мальчик, а все еще первый играет». Алексей Степанович постучал карандашом по столу, останавливая Витю. «Путаешь. Эта фигура повторяется 3, а не 4 раза». Витя заиграл снова. Теперь он повторил злополучную фигуру 2 раза и пошел дальше. Снова стук карандаша. 3, тебе говорят». «Видимо, сдерживай», — сказал Алексей Степанович. «Ты путаешь, посмотри в ноты». Витя опустил скрипку. «Ничего я не путаю», — протянул он. «Что?» — Алексей Степанович поднялся с места. «Выйди из класса». Витя стоял на месте. В классе стало очень тихо. «Выйди из класса», — уже почти спокойно повторил Алексей Степанович. Витя медленно повернулся и вышел. Алексей Степанович перелистывал журнал. Марина заметила, что у него слегка дрожат руки. Она осторожно вышла из класса. Витя стоял недалеко от дверей. «Выгнал!» — жаловался он нянечке Анне Петровне. Марина подбежала к нему. «Ты!» — сказала она, задыхаясь, и схватила Витю за плечо. «Иди сейчас же и извинись!» «Ох, как трудно учителю!» — сказала нянечка и подтолкнула Витю. «Иди, иди в класс!» Витя из-под лобья взглянул на Марину и вошел в класс. «Алексей Степанович, извините!» — сказал он, также из-под лобья глядя на учителя. «Ставь ноты на пюпитр и играй. Медленно по нотам!» — сказал Алексей Степанович. У него был обычный голос, только руки продолжали немного дрожать. Витя поставил ноты и заиграл этюд. Вот она, эта фигура. Витя сыграл ее. 3 раза. Алексей Степанович поднял голову и неожиданно посмотрел на Марину. Посмотрел и улыбнулся ей. И вдруг Марина вспомнила, как нянечка сказала: «Ох, как трудно учителю». И верно. Как это ей не приходило до сих пор в голову? Ей казалось, что Алексей Степанович учит их прямо шутя. «А Витьку этого!» — подумала она, сжав кулаки. Но не успела придумать ему наказание. «Марина, бери скрипку», — сказал Алексей Степанович.